Иерусалимский коридор. Шоссе, которое вело из Иерусалима в Тель-Авив, продолжало оставаться самым кровавым полем сражения. Горные части Пальмаха сумели расчистить с десяток вершин в горах Иудеи. Кастель был прочно в их руках, они взяли также Цуву и достаточно других ключевых позиций, так что могли держать опасное шоссе Баб-эль-Вад открытым. И тут произошло событие, которое легло темным пятном на историю евреев. Маковеям поручили оборону вершины, рядом с которой было расположено арабское село Неве-Сади. В ходе ряда неясных и странных происшествий Маковеев почему-то охватила паника, и они вдруг открыли столь же беспощадный, сколь и ненужный огонь по селу. Раз начав, они уже не могли остановиться, более 200 жителей села были убиты. Этой резней в Неве-Сади Маковеи, которые имели немало заслуг в прошлом, запятнали молодое государство и должны были пройти десятилетия, прежде чем это пятно удастся стереть. Хотя горная бригада открыла Баб-эль-Вад, но арабам было легко держать блокаду Иерусалима, и это благодаря тому, что англичане передали им Тагарта в форту Латруна. Латрун, где до этого находилась английская политическая тюрьма, в стенах которой в разное время содержались почти все вожди Ишува, был расположен на важном перекрестке, блокировавшем въезд в Баб-эль-Вад. Таким образом, Латрун был теперь самым важным объектом израильских атак. Сформировали специальную бригаду, которая пыталась захватить крепость. Эта бригада состояла главным образом из иммигрантов, недавно прибывших с Кипра или из лагерей для перемещенных лиц в Европе. Командиры были тоже недостаточно обучены для проведения такой сложной операции. Кое-как обучив и снарядив бригаду, ее бросили в ночную атаку. План атаки был плохо продуман и еще хуже выполнен. Арабский легион отбил атаку. Бригада пыталась организовать еще две атаки в следующие ночи, но они кончились так же плачевно. Затем горная бригада, которая и без того доставалась на ее протяженном участке, жизненно важном для снабжения Иерусалима, в свою очередь пошла в атаку на Латрун и чуть не взяла крепость. Бывший полковник американской армии Майки Маркус, известный под кличкой Стоун, вступил в ряды израильской армии. Его направили в Иерусалимский коридор, где особенно нуждались в его военном опыте и организаторских способностях. Вскоре его усилия стали давать плоды. В короткий срок он реорганизовал транспорт и укрепил моторизованные части, которыми израильтяне успешно пользовались во время операции «Железная метла». Свою главную задачу Маркус видел в том, чтобы быстро создать хорошо обученное подразделение, которое бы возглавили умелые командиры и которое могло бы провести успешную операцию против узкого места в Латруне. Он был уже близок к завершению этой задачи, когда Израиль постигло новое несчастье. Маркус погиб. Иерусалим так и остался отрезанным. Долина Хулы, Генесарецкое море. Сирийская армия ринулась в Палестину с восточного берега Генесарецкого моря. Одновременно они пересекли реку Иордан и направились вглубь страны несколькими колоннами при поддержке танков и авиации. Первая сирийская колонна выбрала в качестве объектов для нападения три старейших населенных пункта Палестины – Шошану, где родился Ари бен Канаан, Деганию А и Деганию Б, расположенные в окрестностях Генесарецкого моря. У евреев до того не хватало людей в этом районе, что они ежедневно гнали пустые грузовики из Тивериады в эти населенные пункты и назад, чтобы заставить сирийцев поверить, будто они доставляют туда подкрепления и боеприпасы. Жители этих трех селений остро нуждались в оружии. Они послали делегацию к Ари бен Канаану. Хотя их селения находились за пределами района, которым он командовал, они надеялись, что он им поможет, тем более, что он родился в Шошане. Но у Ари своих делало по горло. У него был Мухаммед Касси и Гандафна, был Сафет и еще одна сирийская колонна. Он сказал делегации, что их может спасти только одно — злость. Он посоветовал им приготовить побольше молотовских коктейлей и дать сирийцам войти в селение. Один вид арабов, топчущих их превыше всего любимую землю, больше всего другого вдохновит евреев на сопротивление. Своей первой целью сирийцы избрали Деганию А. Командиры местных отрядов Хаганы приказали защитникам не открывать огня, пока танки, идущие впереди, не доберутся до центра селения. Вид сирийских танков, топчущих их клумбы, поверг кибуцников в бешенство, и когда они забросали танки горючим с близкого расстояния, они ни разу не промахнулись. Сирийская пехота, следовавшая под прикрытием танков, вообще не составляла проблемы. Она в панике бежала, и никакие силы не могли повернуть её вспять. Вторая сирийская колонна наступала дальше на юге в Иорданской долине Бет-Шеан. Сирийцам удалось взять Шаар-ха-Голан и кибуц Масаду, где протекал Ярмук. Когда евреи пошли в контратаку, сирийцы предали оба селения огню, унесли с собой всё, что можно было унести, и пустились бежать. Крепость Гешер, которую Хагана взяла ещё до этого, евреи удержали, как они отстояли и все остальные населённые пункты долины Бет-Шеан. Третья колонна пересекла Иордан в районе долины Хулы. Это была территория Ари бен Канаана. Они ринулись на Мишмар Йордан, стражи Иордана, и взяли его. Затем они перестроились, готовясь к решающей атаке, которая должна была открыть им путь в центр долины Хулы, где они намеревались соединиться с диверсантами Кавуки у границы с Ливаном. Однако Ядель, Айелет Гажахар, Кфар Шоль, Дан и остальные населенные пункты оказывали упорное сопротивление, терпеливо переносили артиллерийский огонь, ответить на который у них было нечем, зато когда сирийцы попадали в радиус действия их винтовок, они били без промаха. В Айелет-Гашахар одному стрелку даже удалось сбить сирийский самолет, к вящей гордости всех членов кибуца.